Глава 26. Блу. «И что, это все? Никаких объяснений? Просто будь начеку?» — вопрошает Джулс, уставившись на мое отражение в зеркале в ожидании ответа. «Ага, типа того». Я прячу взгляд. Мысли пускаются в свободное плавание. «Джулс — мое сегодняшнее спасение от проблем. Пусть причина ее визита по-прежнему вызывает у меня желание биться головой о стену. У меня не было никаких планов идти на танцы». Но подруга всегда сумеет заставить. Вообще-то в детстве у нас обеих из-за этого было полно проблем. Она предлагает купить билеты прямо на входе и обещает, что мы отлично проведем время. Но я почти уверена, все случится ровно наоборот. Отказаться от ее затеи было сложно, поскольку Скарлетт уже поехала к дяде Дасти, чтобы переночевать у него сегодня. К тому же на моей кровати разложена целая куча платьев, косметики, аксессуаров, а также всяких примочек для волос, которые мне кажутся настоящими орудиями пыток. После того, как я вернулась от Хантера и выплакалась у нее на плече, Джулс велела мне принять душ, а остальное предоставить ей. И вот я сижу в кресле, пока она делает мне профессиональный макияж и укладывает волосы. «Ну вот», — с улыбкой произносит она, перебрасывая волнистые пряди мне на плечи. «Я не могу отвести взгляда. С глянцевой красной помадой на губах я ужасно похожа на свою мать». «Теперь платье», — бодро добавляет Джулс. Я следую за ней к кровати, где она разложила все, что притащила из дома. «Выбирай сама», — настаивает она. Я просматриваю варианты и не могу не заметить, что каждое платье выглядит так, что может стать причиной ареста за непристойное обнажение. Тогда мне в голову приходит идея. Быть отправленной домой за нарушение дресс-кода школы не такой уж плохой план. На деле все, чего мне хочется, это грустить дома под одеялом. Я возьму это. Когда я выбираю черное облегающее платье со скромными длинными рукавами, Джулс буравит меня взглядом. На этом скромность, конечно, заканчивается. Это платье наверняка будет жутко узким и коротким, из-за чего меня определенно попросят покинуть мероприятие. Я вернусь домой в кратчайшие сроки. По крайней мере, Джулс поймет, что я старалась быть хорошей подругой. «Потрясающе!» — сияет Джулс. «В дополнение к нему у меня есть идеальное серебряное ожерелье лассо и черные латексные сапоги». «Латексные сапоги» звучит как фетиш из пиратского порно. Джулс смеется и закатывает глаза за секунду до того, как ее накрывает очередная волна возбуждения. «О, и я тоже надену черное. Так мы будем дополнять друг друга». Наши взгляды встречаются, и она хватает меня за руки. «Ну же, детка, возрадуйся! Ты сегодня станешь звездой шоу!» Джулс приподнимает бровь и дополняет. «Если этот Уэст из плоти и крови, то как только он увидит тебя в этом платье, тут же станет есть у тебя с руки. Ну, если предположить, что он уже этого не делает». Она снова дергает бровью, кидая мне явные намеки. Я заставляю себя улыбнуться, но улыбка исчезает в тот же момент, когда Джулс отворачивается, чтобы взять украшение. С какой стати ей понадобилось упоминать его имя? Воспоминания о вчерашнем поцелуе тут же посылают разряды электричества по всему телу, заставляя шею и лицо краснеть. Этот парень сжигает меня изнутри, яростью, вожделением. Наша игра в кошки-мышки начинает набирать обороты, теряя часть своей предсказуемости, заставляя меня гадать, ненавидит ли он то, что я делаю и говорю, в отместку, или втайне получает от этого удовольствие. «Черт, может, мы оба так делаем? Мне точно нужна помощь». С моих губ срывается тяжелый вздох. Я снимаю платье с вешалки и направляюсь в ванную, чтобы переодеться. «Боже милостивый, пожалуйста, пусть эта ночь закончится как можно быстрее, прежде чем я совершу какую-нибудь глупость, о которой потом обязательно пожалею». Уэст. Прошло 2 часа, а я по-прежнему осматриваю зал каждые несколько секунд. Эта чертова девчонка у меня в голове. Глубоко. Она, скорее всего, даже не придет, учитывая ее статус социального изгоя. А ее единственную подружку из Cypress Prep ни за что не увидишь на мероприятиях, куда нужно надевать что-то помимо джинсов и футболки. Так что да, велика вероятность, что я ищу пустоту. Да и вообще, какого хрена я ее ищу? К черту это все. Паркер взвизгивает, когда я хватаю ее и притягиваю к себе, принимаясь целовать. Просто чтобы выбросить из головы ненужные мысли. Это вряд ли сработает, но я попытаюсь. Я выпускаю Паркер из рук, но она остается рядом, обнимая за талию и глядя на меня снизу вверх с милой улыбочкой. Слишком милой. Ненавижу это дерьмо. В ее глазах разве что сердечки не мерцают. Она мечтает о белом заборе из штакетника и двух прелестных детишках, и обо мне на коротком поводке. Вот уж ни за что. Мы с ней всегда занимались лишь одним. Убивали время. В прошлом году с ней еще было весело, но последние несколько месяцев скучнее самой скуки. Паркер слишком идеально. Слишком аккуратно и опрятно. Может, дело в том, что мне нравятся немного грубоватые, немного безумные девчонки. Как Саутсайд. Я прикрываю глаза, когда непрошенная мысль поражает меня словно пуля. «Что-то не так?» – озабоченно тянется ко мне Паркер. Качаю головой и лгу сквозь зубы. «Нет, просто голова болит. Тебе что-нибудь принести? Воды? Кажется, у меня в сумочке есть таблетки, если я в порядке». Ухитряюсь вставить я. Ее губы хлопают, как заведенные. Паркер поворачивается ко мне спиной, прижимаясь попкой к моей промежности. Я бросаю косой взгляд на братьев, которые уже просто умирают со смеху. Эта цыпочка, как гребанная пиявка, просто так не отцепишь. В зале громко звучит музыка, поэтому Паркер даже не замечает, когда Дэйн подкрадывается ко мне сзади и говорит на ухо. «Может, уже бросишь ее и возьмешь ту, которую реально хочешь?» Хмурю лоб. «О чем ты, мать твою?» Он не отвечает словами, но кивает в сторону двери, из которой только что появилась не иначе, как сексуальная богиня, одетая в черное с алой помадой на губах. Она выбрала бесстыдно облегающее платье, будто пришла в клуб. Но ей наверняка известно, что она адски горяча. Паркер думает, что мой растущий стояк из-за нее, и оглядывается в ответ со сдержанной усмешкой. Я по-прежнему не отвожу глаз от саутсайдской сучки, и Дэйн снова шепчет мне на ухо. «Ставлю 500 баксов на то, что в какой-то момент ты все-таки подтащишься к ней, чтобы поболтать». Услышав его ставку, я осознаю, что все еще наблюдаю за ней, как гребаный потерявшийся щенок. «Самые легкие деньги, когда я когда-либо выигрывал», — отвечаю я. Он поворачивается, чтобы снова поглазеть на Саутсайд, ухмыляясь и делая глоток из своего стакана. «Ладно, запомни свои слова, братишка».